Но Сократ заканчивает разговор обескураживающе. «Итак, мне кажется, Гиппи, что я получил пользу от твоей беседы. Ведь, кажется мне, я узнал, что значит пословица «прекрасное трудно». Платон, сочинение, том 1, страницы со 149 по 186. Сократ не обладатель истины, не жрец ее. Он лишь ищет правильный путь к истинным утверждениям, и он считает своим долгом рассеивать самодовольное заблуждение тех, кто претендует на окончательную истину. Сократ при этом пользуется грозным и непобедимым оружием – иронией. По мысли Маркса, сократовская ирония выступает в качестве диалектической ловушки, при посредстве которой обыденный здравый смысл оказывается вынужденным выйти из всяческого своего окостенения и дойти не до самодовольного всезнайства, а до имманентной ему самому истины. Эта ирония есть не что иное, как форма, свойственная философии в ее субъективном отношении к обыденному сознанию. Маркс, Энгельс из ранних произведений, страница 198. Эта ирония казалась идущей от какой-то загадочной демонической силы Сократа, ставящей его над людьми, как бы талантливы и умны они ни были. Разгадка этого внутреннего превосходства, этой силы, скрытой за добродушной ухмылкой, в том, что сам Сократ неуязвим. Разрушая своими коварными вопросами утверждения собеседников, вынуждая их признавать в конце прямо противоположное тому, с чего они начинали беседу, и ставя их тем самым в смешное положение, Сократ, как олимпиец для простых смертных, остается вне пределов досягаемости их критики. А происходит это по той очень простой причине, что он, как правило, в своих беседах не утверждает ничего определенного и незыблемого. Его собеседники не могут обнаружить у Сократа статической теоретической платформы, которую можно было бы выбить из-под ног ловким диалектическим или софистическим приемом. Он не раскрывает какую-либо систему воззрений, которую требуется утверждать, защищать и отстаивать. Вот почему Сократ всегда предпочитает спрашивать, а не отвечать. «Знаете, — читаем мы у Платона о Сократе, — ему вовсе нет дела до того, красив ли кто, богат ли кто, обладает ли какими-либо другими преимуществами из числа тех, что прославляются толпою. Нет. Ко всему этому он относится с таким презрением, какого никто себе и вообразить не может. Все такого рода ценности он признает ничего не стоящими, да и нас всех, уверяю вас, ни во что не ставит. Всю свою жизнь он, с одной стороны, не делает никаких утверждений, а с другой постоянно подсмеивается над людьми, иронизирует над ними. Платон. Пир. Цитируется по переводу Лосевым. Лосев. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. Москва. 1969 год. Страница 76. Из того факта, что Сократ стремится не утверждать, а разрушать утверждения других, не следует, однако, делать выводы о нем как о пустом насмешнике, как о циничном нигилисте, для которого вообще нет ничего святого, который удовлетворяется тем, что превращает значительное в ничтожное и смешное, ничего не предлагая взамен. Если бы Сократ был только зубоскалом и благанным шутом, никто не принимал бы его всерьез. Но за его убийственной иронией и отрицание чувствуется пульсация животворного родника, ощущается все время словно скрытое биение жизнеутверждающей мысли, во имя которой Сократ и ведет кропотливую работу выворачивания наизнанку привычных представлений и привычных способов мышления. В его сбивающих с толку речах, Все время чувствуется